Братья, я хочу предложить нашему вниманию три стиха из 118-го псалма. 118-й псалом, 9, 10, 11 стихи. «Как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову Твоему? Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». В двух стихах упоминается сердце, и в первом стихе говорится о пути юноши. «Наставь юноше при начале пути его, он не уклонится, когда и состареет». Вы переживаете период юности, можно сказать, уже зрелой юности, не начальной юности, зрелой юности. Являетесь руководителями той части церкви, которая имеет свои особенности. Эти особенности заключаются в том, что, с одной стороны, опыта еще недостаточно, с другой стороны, сил, желаний обычно настолько много бывает, что порой и за всю жизнь они так и не осуществляются. А все-таки в юности эти желания есть. И как дети Божьи, как христиане, мы понимаем, что все зависит от внутренности, от состояния сердца. Чем оно наполнено? Что заполняет его? Оно потом является, проявляется уже в нашей деятельности, в нашем служении. И все-таки есть еще то, что что-то мы берем себе, что-то приобретаем, что-то отвергаем. И как некто сказал, что посмотрите внимательно на свое сердце. Это мастерская, в которой постоянно происходит какая-то работа. Постоянно работа происходит в сердце. Нужно сказать, что сердце человека, оно является действительно полем битвы. Полем битвы является. Христос хотел бы владеть сердцами человеческими, владеть нашим сердцем и хотел бы владеть полностью. С другой стороны, сатана старается забросить в сердце какую-то скверну, привлечь, опорочить и погубить. И вот у нас есть божественное руководство, как нам сохранять путь в чистоте, как сохранить такое состояние, чтобы слово, оно руководило бы нами, руководило бы всей жизнью. Вот первым принципом евангельских христиан-баптистов является, что Слово Божие является ответом на все вопросы веры и жизни. Вот Слово отвечает на все вопросы. Даже чистота сердца, она прежде всего зависит от отношения к Слову Божьему. Христос сказал, вы уже очищены через Слово Мое. И вот когда мы еще кто-то в юности уверовал, кто-то еще, может быть, с детства склонен был читать Писание, вникать. Апостол Павел Тимофею говорит, ты с детства знаешь Священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение. Какое наше отношение к Слову? Пользуемся ли мы Словом для того, чтобы приготовить разбор Слова, говорить его другим, проповеди говорить? Или Слово Божие является действительно нашим питанием? как Павел говорит Тимофею, питаемы словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Питаться словами веры. Я думаю, что мы, когда принимаем пищу, то стараемся принимать пищу так, чтобы она была и в пользу, и с удовольствием. Но через силу питаться мы понимаем, что смысла нет. А вот насколько мы с наслаждением питаемся Словом Божьим, и насколько мы действительно любим Господа. Вот первый брат говорил в отношении этого самого наиважнейшего вопроса, который Господь задал Петру. И этот вопрос удивительно само по себе, что вот Господь задал именно такой вопрос, и это перед тем, как вручить ему пастырство. «Любишь ли ты меня больше, нежели они? Любишь ли меня?» Друзья, ваша Библия, она вам скажет, как вы любите Господа. Вот посмотреть вашу Библию, и даже по внешнему виду так открыть, посмотреть, и можно видеть, часто вы ей пользуетесь, какие места привлекают вас. И действительно, ваша Библия скажет, как вы любите Господа. Слово сокрыл. Слово сокрыл. Все-таки у каждого из нас сердце – это сокровищница. Сокровищница самого дорогого, самого того, что нам дорого во всю нашу жизнь. И вы знаете, ну если бы, скажем, мы вот хранили бы где-нибудь в сокровенном месте тряпки, лоскутя, обрывки газет, может быть, и посмотрели, ну что здесь такого? Ну разве для мышей, разве только там гнездо ведь? Я думаю, что по сокровищу видно и человека, что он хранит. А посмотрите, какая оценка Слова Божьего у Господа. Говорится в Писании, что слова Господни – это золото 7 раз переплавленное. Кажется, 1 раз выплавить – это уже будет ценность. Но 7 раз переплавленное. И еще. «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах». Удивительно кратенькая характеристика дана людям, которые только-только составили первую церковь. Это кого первых крестили в день Пятидесятницы? Охотно принявшие слово крестились. Братья, пожалуй, вот этого сегодня недостает нашей молодежи. Охотно принимать слово. Посмотрите выражение. Не читать, не знакомиться. Принять – это значит внутрь принять, это значит хранить, это значит руководствоваться, жить этим. Это значит посвятить всю жизнь этой книге Библии, внимать ее повелениям, складывать в сердце и заниматься этим постоянно и с любовью. Братья, сердце человека – оно является тайной, непознанной даже для самого себя. Даже для самого себя. Вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно. Оказывается, вот как вы относились к себе, к своему сердцу, к Слову, к делу Божьему, скажем, год или месяц, или несколько лет назад, и как сейчас. Я думаю, вы понимаете, что может здесь быть изменение. И хорошо, если это изменение будет в лучшую сторону. Что сегодня вы больше любите Слово, больше любите Библию, чем вы это, к этому относились несколько лет назад. Братья, у каждого есть служение, у каждого есть цели. Ну, скажем, какие у вас цели по отношению, вот, ну, отберу руководитель молодежи. Что у вас является целью? Ну, просто вот, как брат сказал, ну надо же кому-то, ну, выбрали. А дальше? Нужно сказать, братья, что если руководитель молодежи так полюбил Слово, что он привил эту любовь всем, это значит заложить костяк церкви будущего здесь на земле, сколько Господь позволит жить. То есть, если вот тот состав церкви, который будет, с которым вы будете работать. Ну, вот когда в юности мне пришлось тоже работать с молодежью, и вот немного у нас было молодежи, но молодежь, приятно, что вот те фотокарточки посмотреть, и все сейчас члены церкви, имеют семьи все. Между прочим, в 56-м году я здесь жил в Ростове, и на практике здесь был, и с молодежью здесь было, ну, тогда еще регистрированная община была, там на Адыгейской собирались. И я старался быть с молодежью везде. В одном месте собирались, вот, и в другом месте собирались. Тут как-то вот такая большая община, молодежи было много. Но удивительно вот что. Прошло время, фотографии были, прошло время. Через годы мы встретились с одной сестрой, стали вспоминать вот о той молодежи. Ну, примерно тогда, может быть, человек 20 кого так больше знал. И удивительно, что почти никого не осталось. Братья, все-таки, ну, была же молодежь, была же церковь, ходила молодежь, пела, но мало кто остался. Братья, вот вы руководители молодежи, есть у вас цель, чтобы так полюбить Господа, полюбить Слово, повести к такому служению, чтобы была такая вот основательность, чтобы люди стали не просто вот членами церкви, вернее, не только являлись членами церкви, но чтобы они стали тружениками, работниками. Хорошо, чтобы со временем все вы стали служителями на Ниве Господней. А это значит полюбить больше, чем другие, полюбить Библию, полюбить Господа. Я уже сказал, что сердце человека является полем битвы. И вы знаете, в сердце бывает, проникают идолы. Эти идолы могут быть музыкальные, могут быть изобразительного характера. Ну, скажем, вот эти заграничные каталоги, есть они в домах христиан, как вы знаете, а? Есть. Есть. В домах христиан есть. Ну, я не спросил, есть ли у руководителя молодежи. Если они у руководителя молодежи есть, то тогда это идолы, которые повлекут к блудодейству. Как в нас вмещается Слово Господне? Господь однажды задал такой вопрос. Иван Лиана, 8 глава, 43 стих. «Почему вы не понимаете речи моей?» «Потому что не можете слышать слова моего». Братья, как мы понимаем речь Господа? Мы понимаем? Ну, мы понимаем речь один другого, да? Но если мы с вами говорим на одном языке, понимаем значение слов. Но бывает так, что говорят на одном русском языке, но в духовных вопросах настолько не понимают, что трудно сказать. Ну, такой пример приведу. Пришлось нам беседовать с одной сестрой, это еще было в Грозном в те времена, там у нас служителя не было. И вот мы с братом были там, а братья говорят, мы вот приняли сестру, ну мы хотим, чтобы вы с ней побеседовали. Мы стали с ней беседовать и стали вопросы задавать на предмет ее возрождения. И так беседуем, и так беседуем, задаем вопросы. В конце концов, она знаете, что нам сказала? Братья, я не понимаю, чего вы от меня хотите. Вы представляете? Мы хотим увидеть человека возрождения, а она там, а я не понимаю, чего вы от меня хотите. Что вам еще надо от меня? Или еще недавно брат на молодежном общении рассказывал такой случай. Одна сестра, новообращенная, просит, чтобы ее приняли в церковь. Стали беседовать с ней по вопросу возрождения. Спрашивает ее, ну, как ты уверовала, как ты познала Господа? Она отвечает, с тех пор, как я помню себя, я всегда была верующей. И я всегда служила Богу. Но все-таки у вас был когда-то вот, когда вы возродились? Но я вам говорю, что я всегда, вот сколько я себя помню, я всегда была верующей. Но сестра, ну как же, ну мы не можем вот крестить таких. Это вы не можете. Это вы не хотите. Вот поставьте на церковь. Ну, поставили ее на церковь. И церковь сказала то же самое. То стали говорить, может, она обидится. Я думаю, ну, если обидится, то, наверное, да, и она еще что сказала. Я, говорит, никогда не грешила. Я никогда не грешила. Сколько я знаю всегда верующих, никогда не грешила. Я себе думаю, ну, если обидится, то, наверное, первый раз хоть согрешит. Но она обиделась, действительно, что ее не приняли. Ну, хоть один грех-то есть, что обиделась. Братья, а вот таких нет среди тех, которые с нами. Они понимают речь Господа, а мы сами понимаем. А от чего это зависит? Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слово мое. Братья, опять сюда мы пришли. Или вот Иезекииль говорит, что произошло с ним, или вернее у него вот с группой, можно сказать, уже опытных людей. Это не были юноши, это были старцы. Пришли к нему, 14 глава Иезекииля, и пришли ко мне несколько человек и старейшин Израилевых, и сели пред лицом моим. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, сии люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили с образом нечестие свое при лицом моим. Могу ли я отвечать им? Вот вопрос Бога. Допустили идолов в сердце, могу ли я отвечать им? И 7 стих. Ибо если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут в Израиле, отложится от меня, допустит идола своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего пред лицом своим, и придет пророку вопросить меня через него, то я, Господь, дам ли ему ответ от себя? Я обращу лицо мое против того человека и сокрушу его в знамении и притчу, и истреблю его из народа моего, и узнаете, что я Господь. Братья, а нет ли у нас вот этих идолов? Идол – это все то, что вытесняет, все, что мешает служению Господу, все, что вытесняет из сердца Господа. Это может быть суета, это может быть любовь, зарождающаяся к той или иной девице, это может быть и у семейного человека, когда он детей и жену предпочитает служение Господу, все хочет сделать для нее, а сам самого мало и в собрании бывает. Братья, Идолы могут быть, как я уже сказал, и такого вот характера, когда они, ну, я такой пример приведу. Вот начинается собрание. Перед началом собрания включает магнитофонную музыку. Хорошую кассету, не скажу плохую, хорошую. Скажите, братья, это хорошо или плохо? Перед началом собрания слушают приятную музыку. А? Лучше. А все-таки как понимать? Это, ну, если, давайте опять, ну, как нам понять? Опять слово. Опять слово. Каким образом? Ну, вот, читаем послание к евреям, 13 глава, 15 стих. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодные Богу. Жертвы духовные, жертвы славословия, жертвы, которые мы, через которые мы поклоняемся Богу, которые мы общаемся, ну, через пение наслаждаемся, вот слушаем Слово, наслаждаемся. А пение, ну, я говорю так, если, допустим, магнитофон, для того, чтобы, ну, допустим, молодежь слушает магнитофон, чтобы потом поучиться спеть, ну, так сказать, мелодию усвоить или что-то, тут цель есть. А если просто перед собранием слушать, или там, ну, собрались, и вот, ну, заполнить время вроде чем-то. Ну, это услаждение сынов человеческих. Но можно сказать, что это жертва благоугодная Богу, и что она, вот это слушание магнитофонного пения, что она является через Него, через Христа. Есть тут вот контакт духовный через Христа? Или нет, братья? Контакт есть магнитофонное пение со Христом? Я магнитофон и Христос. Магнитофон поет, я слушаю, ну и Христос слушает, да? Кого слушает? Кого слушает? Магнитофон, да? А это надо Богу. То есть я хочу сказать, как мы, вот даже хорошим, я не говорю, что пение плохое, хорошим мы даже начинаем вытеснять то, что принадлежало бы Богу. Плод уст. Пение. Вы знаете, вот это хорошее, оно потихоньку становится идолом. Но уж если говорить о гимнах вообще такого, с испорченной, так сказать, музыкой, и то вообще самое настоящее идольское служение. Братья, когда мы, ну, даже сказать вот такое, у нас много литературы. Сегодня у нас много литературы. И мы, некоторые особенно любят, и литература такая, что нам и Библию некогда почитать. То есть Библия у нас не на первом месте. Даже вот при таких хороших книгах у нас может быть вытеснение Библии, и это тоже ведет, вытесняет Христа. Оно тоже, смысл идет такой вот, уже мы не полностью отдаем Библии. Хотя Я не против книг, и комментарии, книги нужны, все это так. У нас и наше издательство книги выпускает, все это так. Но все равно Библия у нас должна стоять на ведущем главном месте. И сокрыть слово в сердце своем, чтобы не грешить пред Господом. Ну, а если еще вот такое в сердце, как Иаков пишет, мудр ли и разумен кто из вас, в 3 главе, с 13 стиха, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце, опять в сердце, вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Братья, сварливые кто бывает, молодые или старые? Чаще старые, да. Старые, да? Но вам приятно, таких вот недовольных, сварливых, ропотливых, таких вот людей, будь это ваши родственники или ближние, или как, вот слушать их. Приятно? Никому не приятно. Но у меня другой вопрос. А когда они такими начали быть? Когда постарели или раньше? А у нас зачатков, задатков нет этого? Ну, возьмем так. Мы всем довольны, что у нас в доме есть. Нормально у нас почтение родителей. И как мы выражаем нашу отрицательную реакцию? Допустим, что-то нас не удовлетворяет. Братья, там вот оно и заложено. Вот то, что нам в стариках не нравится, оно вот так и заложено. Один брат в то время еще в средние года как-то говорит, пока эта старина не перемрет, вот так оно все и будет. Теперь я смотрю на этого, который постарел. Да в каких-то вопросах он хуже того, про которого говорил. Братья, не отмирает старое, а новое, ну, как сказать, вечно молодое. Все идет от состояния сердца, и чем оно наполняется, и каким образом у нас идет процесс обновления. Как написано вот в 12 главе послания к римлянам, представьте тела ваши в жертву святую, угодную Богу для разумного служения вашего. И дальше говорится, преобразуясь обновлением ума вашего. Идет изменение образа через влияние на ум, через влияние на чувства, на подчинение нашей воли Господу. И все идет от сердца. Мне очень нравится 17 стих 6 главы к римлянам. Я хочу его напомнить. Римлянам 6 глава, 17 стих. «Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». От сердца послушны. От сердца, ну, предали себя, отдали себя в распоряжение Господу. И кто это? Те, которые были рабами греха. От сердца стали послушны теперь образу учения, которому предали себя. Благодарение Богу. Смотрите, Павел благодарит за такие души. Братья дорогие, насколько мы от сердца послушны вот учению Господа. От сердца послушны, и чтобы нам... Понимаете, чтобы нам сохранить, вот уметь отличать чистое от нечистое, скверну от этого мира. Вы знаете, нам Господь, скверну этого мира или чистоту сердца, нам Господь дал одно средство. И это средство – крест Христов. Крест Христов – это четкая, ясная грань, которая делит очень ясно между Христом и сатаной, между миром и церковью. И Павел, апостол, он ясно это понимал, и в послании Галатам, в 6 главе, он сказал так, «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Мир распят, мир распял Христа. Крест теперь смерть. И после смерти воскресение. Все, что было до смерти, теперь уже Христос воскрес, Он даже этому миру после воскресения и не являлся. Он являлся только избранным. Те, которые распяли, они только мертвого Христа видели, все. Братья, насколько мы действительно в сердце своем, братья, в сердце своем, умерли для этого мира? Или у нас это, эти идолы, или идольчата, уживаются в сердце. Вот наступают рождественские праздники. Возможно, об этом тоже будет разговор. И насколько наше служение будет свободно от всего того, что является идольским, от всего того, что не будет нравиться Господу. Насколько мы действительно способны понять это, насколько мы это видим. Братья, вот сегодня мы живем во время такого сильного обольщения. Сильного обольщения. Вот несколько лет назад, когда только-только братья выпустили на свободу, тут стали заезжать американцы. Американцы, они вообще-то по натуре такой, они только любят учить. Вот они со своими учителя стали приезжать. Ну, кто-то поехал за границу и сейчас едут. И среди наших церквей стали задавать вопросы. Ну, вот мы тоже хотим учиться, тоже хотим, вот, ну, а у нас вот будет какой-нибудь такой институт или что-то такое? Ладно, там это у них, вот у нашего братства будет что-нибудь? Братья, вопрос сам по себе существенный. Молодежь хочет учиться. Но дело в том, что брат вот спрашивал за границей, есть ли хоть один институт теологический, в котором не было бы критики Библии? И ответ такой, ни одного института нет в мире, в котором бы не было критики Библии. Вот настолько далеко сегодня зашло такое вот обучение. Когда эти теологи, вы знаете, насколько оно сегодня, ну, изменилось, насколько сегодня эта теология у нас стала забирать Христа. И я хотел бы тут цитату я прочитать, что такое вот теологи. В книге, как она называется, не помню сейчас. Недавно она так была у нас. Я такую цитату выписал. 8 из 10 опрошенных теологов считает, что грех – это понятие средневековья. Это понятие средневековья. Его определение дал основатель лютеранства Мартин Лютер. У него были трудности в этом отношении. Грех – это проблема скованных, заторможенных людей. Нас это не касается. Это теологи говорят. Братья, как сегодня эта теология, она проникает вот в наши церкви потихоньку, может быть, даже и не через вот эти вот теологические обучения, а просто веянием времени. Ну, например, однажды на Братском, в одной из церквей в нашем объединении, я находился, и вот в основном это были молодые братья там собраны. И вот один говорит, а я хочу так, хочу проповедую, хочу нет, хочу пришел на собрание, хочу пошел в регистрированное, я так хочу. Ну, сегодня этот брат уже в Америке. Но дело в том, что эти настроения, не стесняясь, в открытую говорилось на братском совещании церкви. Братья, это настроение. Вот мы говорим о том, чтобы в сердце владел Господь. Но насколько действительно у нас в сердце, мы от сердца преданы учению Господу, или у нас такие вот веяния овладевают, и нужно сказать, что эти веяния, они потом будут нас умерщвлять. Дело в том, что вот эта либеральность, эта свобода, она, с одной стороны, является высшим достижением человеческого духа, но оно как раз и умертвляет человеческий дух, потому что оно не на основании Писания. Ну, в журнале «Протестанте» я прочитал в отношении либерального христианства такая цитата. Либеральные христиане весьма произвольно трактуют текст Священного Писания, нередко курят, употребляют алкоголь, соглашаются со свободой в сексуальном воспитании, не анализируют случаи разводов, согласны с практикой свободы принятия решения об аборте и тому подобное. Так вот, братья, вот эта свобода, она действительно умерщвляет дух. И крест как раз, вот если мы поймем, что такое крест Христов, то он нам даст четкую грань. Господь говорит, Павел говорит, я не желаю хвалиться разве крестом Господа. Когда у нас были гонения, нам более понятно было это место. Выйдем к нему за стан, нося его поругание. Христос распятый, и выйдем к нему за стан. И сегодня, и тогда говорили, что вот, там, где гонение, там, где гонимая церковь, это за станом, мир ее не принимает. Сегодня другое. Что сегодня? Я был в Беларуси недавно, и там в Советской Белоруссии, или как она, ну, в общем, в главной белорусской газете, она была написана, статья такая, «В гармоничном обществе христиане должны жить комфортно». И описывается, значит, беседы за круглым столом. Представители прессы, телевидения, исполкома, христиане полного Евангелия, пятидесятники, старший пресвитер, и все собрались и за круглым столом толкуют. Ну, перед этим недавно там, ну и закон там вышел в отношении тоталитарных сект, он и по многим областям этот закон, ну и там имеется в виду то Аум-Сенрикё, то еще какие-нибудь секты, иеговисты и так далее. Даже сегодня милиция иногда едет. А какая литература? Не иеговистская, баптистская? А, ну езжайте. Уже милиционеры разбираются. Так вот, там, ну, они в этой статье рассказывают, как эти христиане полного Евангелия, а один браток подходит ко мне, он еще так покаялся, но не принял крещение, молоденький подошел, мы так с ним, вижу, так стоит парнишка, он, кажется, приезжий, я с ним заговорил, потом руководитель молодежи, говорит, он вас тут живет, у него тут отец живет, мать где-то, ну, смотрю, ни с кем не разговаривает, и так мы с ним поговорили, у меня, говорит, сестра в полном Евангелии, и как они ведут себя, что у них, они, говорят, после собрания идут на дискотеку, завитые, крученные там всякие, христиане полного Евангелия. Братья, посмотрел, вот это вот, ну, вот эти вот там христиане полного Евангелия, что в Минске и другие. А старший пресвитер, евангельский христиан баптист, говорит, а вот о нас печатали и нас причисляли вот к таким запрещенным сектам и там оскорбили. А этот корреспондент говорит, или кто-то из исполкома говорит, вы не удивляйтесь, я сам только недавно начал разбираться, кто такие баптисты, кто такие другие секты, так что вы на них не обижайтесь, они, мол, я сам только недавно стал разбираться. И вроде, значит, ну, смысл идет, что христиане должны жить комфортно. Скажите, где место креста в этой статье? Креста Христова, где место? Есть тому место? Все смешалось. Никакой крест Христов, все вместе, все жить комфортно. Братья, даже если этот вопрос, нам всем хочется жить немножко лучше, чем мы живем. Немножко лучше устроиться, немножко больше иметь. Но поймем, Писание и здесь говорит на эту тему. Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царства, которое Он обещал любящим Его? Почему бедных избрал Бог быть богатыми верою? А мир стремится, чтобы все жили богато. И вот сегодня потянулись в Америку, чтобы побогаче пожить. А вот брат Коля рассказывал, что разговаривал он с одним братом по телефону, который прямо говорит, цель, чтобы христианство потом умертвить, чтобы туда переселялись, чтобы потом умертвить его. Вот таким вот разложением. Братья, ну не надо и в Америку ехать, можно и у себя умерщвляться. Потому что эти веяния и сюда пошли. Братья, я хотел бы, чтобы мы более четко посмотрели, что в нашем сердце. Действительно хранимое слово, действительно мы от сердца стали послушны образу учения, которому предали себя. Мы, этот дух, эта атмосфера любви к Слову Божьему, любви к Господу, она так овладевает, что она невольно передается в круг молодежи, в церкви. Или же нас потихоньку уносит, уносит, уносит в сторону либеральности. И эта проблема, братья, это проблема молодежи. Я давно уже сказал, так, мне вот когда лет 20 назад был, я уже тогда говорил, я старался, если когда я дома приехал, среди молодежи всегда побыть, в то время так было. Я так думал, что старички, как они уже прожили, уже хуже они не станут. А молодежь, их может потихоньку, потихоньку куда-то уводить. Проблема начинается с молодежи, братья. Проблема идольского служения, либеральности, оно начинается с молодежи. Поэтому как важно молодежи понять глубину истины, чтобы понимать Господа, чтобы Он нам открывался в Слове, чтобы нам так быть в церкви, чтобы учить других, самому расти. И пусть Господь в этом нас благословит, чтобы наше сердце всецело принадлежало Господу. Аминь.